Поляков, только что прилетевший из Вильнюса, сидя за приставным столиком, продолжал быстро писать. Он не поднял головы, только часто пошмыгал носом. В чувствительной мембране аппарата ВЧ голос Колыбанова звучал так интонационно отчетливо, будто он говорил не из далекой Москвы, а из соседней комнаты. И Егоров явственно представлял себе его, невысокого, худощавого, со спокойным, смугловатым лицом в генеральском кителе с орденскими планками и в брюках на выпуск. Выдержанный и корректный, Колыбанов еще ни разу не был так резок с Егоровым, ни разу не был в таком возбуждении, и Егоров почувствовал, что дело тут не только в последнем перехвате и наблюдении за аэродромом. Это наверняка не все. Мохов помог Егорову открыть портсигар, и как только тот взял папиросу, зажег спичку. Генерал-полковник только что звонил из Ставки, после недолгого молчания, уже обычным, спокойным тоном, продолжал Колыбанов. Он выезжает и приказал, чтобы вы ожидали у аппарата его звонка. «Слушаюсь», — глухо проговорил Егоров, вид у него был довольно подавленный. «Полагаю, предстоят серьезнейшие объяснения и, более того, неприятности. Делом Неман занимается сам. Вы меня понимаете?» «Да». Колыбанов помедлил и неожиданно сказал: «Алексей Николаевич, я не буду докладывать о последнем перехвате генерал-полковнику до его разговора с вами. Так, наверное, будет лучше». Егоров сделался багровым. «Товарищ генерал», не принимая предложенного ему неофициального тона, строго произнес он, «я не слабонервный и не нуждаюсь в одолжениях. Перехват по делу, взятому на контроль Ставкой, вы обязаны доложить генерал-полковнику немедленно». «Ну, смотрите», — примирительно сказал Колыбанов, «я думаю, прежде всего, о вас». «Я это понял. Благодарю». Егоров положил трубку, и буквально в следующее мгновение телефон ВЧ зазвонил опять. «Егоров? Что нового?» — послышался в трубке голос начальника главного управления контрразведки. «Результативного, товарищ генерал, к сожалению, ничего. Мы делаем все возможное. Я буду у вас днем. Какая еще помощь вам может быть экстренно оказана?» «Экстренно. Оперативный состав контрразведки и, прежде всего, чистильщики, очень желательны опознаватели. В первую очередь, по Варшавской и Кёнигсбергской разведшколам, особенно по радиоотделениям. Обещаю, в ближайшие часы на других фронтах будут собраны и доставлены на аэродромы Вильнюса и Лиды до 300 офицеров контрразведки и не менее 50 чистильщиков. Опознавателей много не обещаю, но всех, кого сможем, безотложно собрать, немедленно доставим. Все прибывающие должны быть задействованы сходу, без малейшего промедления. Офицеров контрразведки используйте только в качестве старших оперативно-розыскных групп смешанного состава». «Мы так и делаем». «До их прибытия все привлекаемые в состав этих оперативных групп должны быть собраны в Вильнюсе и Лиде на аэродромах и тщательно проинструктированы». «Слушаюсь». «Чем еще вам можно помочь?» «Очень желательны подвижные пеленгаторные установки. Хотя бы еще десяток». «Обещаю. Какова готовность войсковой операции?»